Окончание, послужившее началом. В последний раз Эко повидался с Люин через 3 дня после ее выступления, за день до отбытия землян с Марса. Девушка пока находилась в больнице под наблюдением доктора Рейни. Гости с Земли размонтировали свои экспонаты на выставке и упаковали вещи, готовясь к отлету. Эко воспользовался краткой паузой в утренних делах и отправился в больницу навестить Люин. Марс провожал земную делегацию стильно. По улицам были развешаны надувные шары цветов 2 планет. В экспоцентре висели яркие баннеры. В пустом большом зале шли приготовления к прощальному банкету. На больших экранах вдоль улиц показывали поздравительные послания от лидеров обоих миров. Поверхностная теплота скрывала напряженность, таившуюся в глубине. Палата Люин находилась далеко от городского шума, и все эти подводные течения обходили ее стороной. Здесь царило пасторальное благоденствие. Яркие солнечные лучи подсвечивали белые лилии на стенах золотом. Звучала расслабляющая музыка. Время словно бы остановилось. Эко сел на стул рядом с кроватью Люин. Он очень серьезно ее поблагодарил, а она отмахнулась и напомнила ему, что он 2 раза пришел ей на помощь, когда она упала. 1 раз в виртуальном пространстве, 2-й — в реальном. Эко попросил прощения за свои прежние поспешные выводы. Люин улыбнулась и сказала, что все забыто. Эко сказал, что у него есть для нее маленький подарок. «Что же это?» — с любопытством спросила Люин. Эко вынул из сумки чип и вставил его в голографические очки. Люин надела очки и вошла в пространство, которое оказалось и знакомым, и незнакомым. Она словно бы перенеслась на другой берег времени. Она увидела большой театр, зрителей и себя, исполняющую танец. Музыка была ей знакома, как и все па. Она даже почувствовала влажность воздуха. Она находилась в центре сцены и приковывала к себе все взгляды, но при этом она, просматривающая видеозапись, была одним из зрителей. Медленно, шаг за шагом, она стала приближаться к себе, исполняющей танец, и оказалась так близко, что могла бы дотронуться до себя. Ей очень хотелось это сделать, но она все же себя одернула, понимая, что на самом деле это не она, а только ее изображение. В этой драме главным героем была публика. Хотя все в зале наблюдали за ней, танцующей, Люин понимала, что она, смотрящая запись, важнее. Она наблюдала за другой собой. Эта другая она себя не видела, видела та, что наблюдала. Наверное, та другая я танцую, чтобы наблюдающая я это видела. Она была подобна прозрачной душе и находилась со всеми, кто стоял вокруг сцены, кто смотрел на выступление, пока не умолкла музыка. Люин утешилась. Хотя бы 1 раз во время репетиции ее выступление было полным, от начала до конца. Люин сняла очки. Эко сел на краешек ее кровати и спокойно посмотрел на нее. Люин не сразу привыкла к яркому свету. «Ну, понравилось?» «Просто чудесно. Спасибо тебе. Правда, спасибо». Эко улыбнулся. «Не за что. Я рад, что тебе понравилось». «Никогда не видела себя такой». «Я тоже». Оба потом какое-то время молчали. Эко вспомнил, как Теон говорил с ним о Люин на борту Марс-Земли. Он тогда намекнул, что документальный фильм о Марсе очень украсил бы романтический фрагмент с участием Люин. Чтобы ближе к концу было показано расставание влюбленных в сочетании с показом истинной натуры девушки. Ее красивое, озаренное любовью и предстоящей разлукой лицо, ее прозрачное платье — все это гарантировало бы успешные продажи фильма в сети. Фильм обречен был мгновенно стать классикой. Эко не удалось выполнить наставление Теона. Но тем не менее, он сумел сделать так, что в итоге Люинь призналась, что он ей нравится. Эко не стал ей ничего этого рассказывать, но был ужасно рад, что успел показать ей и подарить ей запись, которой она станет дорожить. А Люинь думала о памяти. В последние дни, поправляясь после операции, она была слаба, но теперь ощутила вспышку силы. Она начала по-другому воспринимать значение памяти. Ей многие говорили, что, имея фильм, в котором она снята, она будет владеть прошлым. Она могла в любое время смотреть этот фильм, изучать его, запоминать, жить внутри него. Когда-то она верила, что память — это способ возвращения в прошлое. Но сегодня, глядя на свое голографическое изображение, она вдруг осознала, что смысл памяти в том, чтобы уметь отключать прошлое. Как только ее память получила нечто осязаемое, она могла продолжать жить, будучи другим человеком, и не переживать о случившихся переменах, о потере прошлого, об отрицании собственного вчера. Ее бывшая сущность нашла для себя отдельное существование, а она обрела свободу и могла идти своей дорогой. Эко и Люинь смотрели друг на друга. Ни он, ни она не могли придумать, как выразить свои мысли. Потому они молчали. А потом Эко улыбнулся. «Тут есть все кадры, на которых я заснял тебя. Ничто из этого я не увожу с собой. Так что можешь не переживать». Люинь не совсем поняла, что он имеет в виду, о чем ей не стоит переживать. Но, глядя на Эко, она видела в его глазах искренность. И она улыбнулась в ответ. Потом они немного поболтали о Всемирной выставке. Разговор получился дружелюбный, но не слишком серьезный. Длинные ресницы Люинь казались особенно темными на фоне бледной кожи, а курчавые волосы Эко нависали на лоб, и от этого его глубоко посаженные глаза выглядели более раскосыми и совсем черными. «Ты улетаешь завтра рано утром?» — спросила Люинь. «Да. Ближе к вечеру мне нужно присутствовать на пресс-конференции, а потом на банкете, так что вряд ли мне удастся навестить тебя еще раз». «Счастливого пути!» «Мы сможем оставаться на связи после моего возвращения на Землю?» «Не знаю», — ответила Люинь. «Дедушка мне сказал, что вопрос об условиях межпланетной связи все еще обсуждается». Они попрощались, не сказав ни слова о том, что, быть может, больше никогда не увидятся. Утро было теплым и ясным. Им обоим не хотелось разрушать это тепло. С порога палаты Эко кивнул Люинь. Она проводила его взглядом, а он размашистым решительным шагом ушел по коридору, будто корабль, отправившийся в бушующее море. На следующее утро Люинь в инвалидной коляске добралась до обзорной площадки, чтобы посмотреть на отбытие делегации землян. Туда ее привез Руди. Он сел рядом с сестрой при свете разгорающейся зари. Лучи солнца в это время лежали почти параллельно поверхности планеты, и на красную почву ложились резкие тени. Половина поверхности Марса была темно-коричневой, а другая половина — ярко-золотистой. Прямые концы теней дюйм за дюймом скользили по шершавым камням. Казалось, кто-то оттягивает назад покрывало, чтобы обнажить скульптуры. Вдалеке ярко сверкали склоны скал и гор. Эта мирная картина была так хороша, что брат с сестрой какое-то время молчали. Но вот, наконец, молчание нарушила Люинь. «Как закончились переговоры?» Руди негромко рассмеялся. «Очень благоприятно для нас». «Как именно?» «Ну, во-первых, здесь остаются два инженера-гидравлика. Они обучат нас технологии шлюзовых перемычек. А нам... нам не пришлось много отдать землянам». «Они не стали требовать двигатели, работающие с помощью управляемого ядерного синтеза?» «Нет. Они от этого отказались. Почему? Руди лукаво усмехнулся. Потому что наша методика ядерного синтеза требует продвинутых технологий для утилизации отходов и обработки морской воды. На Земле ядерная энергетика наиболее развита в Европе, а наилучшими технологиями обработки морской воды владеют американцы. Ни те, ни другие друг с другом делиться наработками не хотят, опасаются за свои прибыли в будущем. Если бы захотели с нами сотрудничать китайцы и русские, у них все могло бы получиться. Но они терпеть не могут друг друга. Делегаты из небольших стран особенно сильно не хотят, чтобы двигатели на основе управляемого ядерного синтеза достались крупным государствам. Они опасаются, как бы это ни стало угрозой для них. И в итоге вся делегация отказалась от этого запроса. И что же они попросили вместо этого? Две технологии. Документацию по конструкции стен в нашем Большом театре с применением магнитного поля и по устройству и оборудованию наших туннельных поездов. За туннельными поездами земляне уже какое-то время охотились. О них говорили и во время двух последних раундов переговоров. На Земле полным-полно небоскребов, а перемещение между ними с помощью туннельных поездов стало бы гораздо эффективнее, чем с помощью самолетов и автомобилей. Что касается устройства стен в театре, то это стало результатом моих личных контактов с человеком по имени Теон. «Теон?» — переспросила Люинь и словно бы что-то для себя уяснила. «Значит, его визит в театр в тот день?» «Да», — кивнул Руди, очень довольный собой. «Это я организовал. Понимаешь, хотя я не думаю, что война — это так уж ужасно, дедушка против войны, поэтому мне пришлось кое-что придумать. Но я сам удивился, что все получилось. Теон более влиятелен, чем я думал. Я чуть было не недооценил его, посчитал, что он просто из разряда развлекателей. Но такое впечатление, что экономический кризис на Земле во многом связан с ним. Как бы то ни было, мы практически по-хулигански заключили с ним сделку насчет театра вместо управляемого ядерного синтеза». Люинь задумалась и немного погодя спросила. «А что думает дядя Хуан?» «Пока что ему придется придержать свои планы насчет войны». Руди загадочно улыбнулся. «Но, как тебе известно, в делах внешней политики...» «Ладно, замнем этот вопрос». Руди был не в форме, как во время пребывания на Марсе делегации землян, а в простой хлопковой рубашке. Он держал руки на коленях и притоптывал ногой, словно бы в такт какой-то безмолвной музыки. Люинь ощущала возникшее между ней и братом расстояние. Руди перестал быть тем мальчиком, которого она хорошо знала, а она уже не была знакомой ему девочкой. Люинь не могла понять, не стало ли это ощущение дистанции самой большой потерей за время ее скитальческой жизни на Земле. Руди явно всецело принадлежал политике, а Люинь не знала, где ее дом. В это самое время Эко застегнул пряжку ремня безопасности, сидя в кресле шаттла. За бортом каменистая ровная поверхность Марса отражала солнечные лучи. Кратеры и камни тянулись до самого горизонта. По одну сторону от шаттла изящный переход соединял его фюзеляж с Марс-Сити. Переход состоял из нескольких изогнутых секций, изготовленных из пригнанных одна к другой металлических ферм, обрамленных стеклами, сияющими на солнце. Шаттлпорт был чудом, состоящим из всевозможных невероятно точных механических устройств. Крытые переходы тянулись во всех направлениях. Повсюду на поле в безмолвной дремоте стояли воздушные и космические суда. Шаттл отсоединился от перехода и приступил к рулению. Вскоре он взлетел, и последняя связь между ним и городом оборвалась. Эко бросил последний взгляд на терминал. В иллюминатор он увидел Джанет Брук. Она пришла не с официальной группой марсиан, а сама по себе. Она была в просторном белом платье. Возможно, это было то самое платье, которое она надела 10 лет назад, провожая Артура Давоски. Эко попытался себе представить, о чем думал, что чувствовал в те мгновения его учитель. Возможно, он, как и Эко, сидел у иллюминатора, махал рукой Джанет и думал о том, как прилетит на Марс в следующий раз. Может быть, Давоске был полон амбициозных мечтаний, как сейчас Эко. И, может быть, Эко, как и его учитель, никогда не возвратится на Марс. Он начал понимать те сложные чувства, которые его учитель питал к этой планете. И чем сильнее им овладевало отчаяние из-за того, что он никогда не сможет сюда вернуться, тем сильнее ему хотелось надеяться на возвращение. Джанет помогла ему упокоить память об учителе. После этого Эко ни разу не заходил в центральный архив. Он не знал, в каком состоянии пребывает мем-тело его учителя. Может быть, он, как Ронан, с радостью несет вечную стражу в башне мудрости. Может быть, ему даже удавалось время от времени поговорить с Джанет. Эко не суждено было стать свидетелем этих бесед. Но ему очень хотелось верить, что все это случится. Теон, сидевший рядом с Эко, просматривал какие-то документы на компьютерном экране. Эко знал, что Теон считает себя наиболее удачливым из всей земной делегации. Технология устройства стен Большого театра с использованием магнитных полей могла принести много нового в парке мечты. Это позволило бы создать у посетителей ощущение более глубокого погружения во всевозможные эффекты. Теон колебался, что выбрать — чары Джиэль или магнитные стены. В итоге склонился к стенам. «Почему ты решил поработать с Руди, а не с его сестрой?» — спросил Эко. Он знал, что его вмешательство к этому отношения не имело. Теон хмыкнул. «Потому что я четко увидел, чего он хочет. Он отвечал за оборудование магнитных стен, и если бы удалось заключить такую сделку с Землей, это гарантировало бы ему немало лет стабильного финансирования исследовательского проекта и рост штата подчиненных. Я заметил, что парень амбициозен и мечтает как можно скорее взобраться наверх по карьерной лестнице. С такими людьми проще всего иметь дело, поскольку в данном случае... От хорошей сделки мы оба были бы в выигрыше. А вот Люинь, наоборот, оказалась черным ящиком. Мне совершенно не было понятно, чего она хочет». Для Теона тот, кто не стремился максимально увеличить свою прибыль, был непостижим, в самом прямом смысле слова. Ему были известны все виды экономической целесообразности, и получалось, что все люди — так или иначе стремятся увеличить свой доход. У Теона был большой опыт чтения людских настроений и эмоций, но он вынужден был признаться в том, что не понимает Артура Давоски и Люинь Слоун. Эко это было безразлично. Он сам не понимал многих людей, поэтому старался понимать тех, кого мог. Он нашел для Артура лучших врачей, приобрел для него самый лучший дом, навещал его как лучший друг, но при всем том ни разу не удосужился попытаться его понять. Эко знал, что не должен ни в чем винить Теона. Теон был человеком, делавшим то, что считал в данный момент наилучшим, кто с невероятной точностью подсчитывал цену всего на свете, кто вычислял вероятности и оптимизировал результаты. Он не верил, что в мире существуют идеалы превыше этих. Поэтому даже не пытался понять тех, кто гонялся за иными идеалами. Однако Теон сказал кое-что такое, с чем Эко не мог согласиться. Как только результаты переговоров были опубликованы, Теон со смехом сказал ему, что обоюдная подозрительность — основа стабильности. Как выяснилось, он был прав. Делегаты с Земли были так одержимы стараниями ради того, чтобы ни одна сторона не получила преимуществ, что все поддержали требования Теона. Теон отвечал за то, как будут выглядеть образы делегатов для широких общественных масс, а для электората образы означали все. Провал на IP-биржах стал сокрушительным ударом для покупателей, спекулянтов и творцов во всех странах, а Теон вышел из воды сухим. Он просто-напросто обеспечил платформу для покупателей и продавцов и забрал свои комиссионные. Он давно предвидел подобную коррекцию рынка и предсказывал, что после провала экономики правительства всех национальных государств станут еще больше полагаться на его услуги. Полет на Марс оказался поистине золотым шансом для бизнеса. С самого начала Теон избрал стратегию союзничества с марсианами, чтобы делегаты с Земли постоянно в чем-то подозревали друг друга, невзирая на абсурдную идею профессора Жака о том, что землянам надо объединиться против марсиан. Кроме Теона, еще один представитель Земли был несказанно доволен визитом на Марс. Питер Беверли. Ему была обещана должность всемирного посла при запуске нового поколения тематических парков группы Thales. Тематика этих парков должен был стать Марс и жизнь растений. По итогам этого полета на Марс образ Беверли должен был разлететься по всему земному шару. Сам он не до конца понимал, как это случилось. Они с Теоном максимально приумножили свои интересы, не зная о том, что находились в паре шагов от новой войны. Эко все это не интересовало. Он понимал, что этика бизнеса зиждется на собственной философии расчета, и на этой философии основан мир. Его внимание было устремлено в иную сторону. Ему хотелось собрать все зеркала мира и воссоединить разбитый свет. Воспоминания о Давоске обрели покой, но еще предстояло позаботиться о его наследии. В мире еще существовал духовный идеал, ожидавший его приближения, ожидавший, что его найдут и соберут воедино из осколков. Эко смотрел на тающий за иллюминатором шаттла город и безмолвно прощался с ним. Это была планета, которую он увидел впервые, когда ему было 15 лет, а в 25 лет она накрепко запечатлелась в его памяти. Он был уверен, что никогда ее не забудет. Внизу бескрайне раскинулась золотистая поверхность Марса. Эко казалось, что он слышит звучание волынок. «Руди, посмотри!» — воскликнула Люинь. Ее брат встал и посмотрел в ту сторону, куда указывала сестра. Небо было темно-синим. Гигантский серебристый шаттл по дуге набирал высоту. Он летел так быстро, что отражение света солнца от его крыльев было подобно метеору, устремившемуся с Земли в небо и направившемуся к невидимому старинному звездолету. Мысли Люинь опустели. Она знала, что в эти мгновения все ее связи с Землей прервались. Теперь Земля для нее стала только воспоминанием. Одна часть ее жизни подошла к концу, а другая часть только начиналась. Она не знала, что принесет ей будущее. Где искать цель в жизни? В небе сияли звезды. Внизу царило безмолвие.